Военнопленный Андроник Марах доставлен. Голос конвоира вывел меня из полусонного состояния, и я сказал: «Заводи». Конвоир, здоровенный солдат в серой униформе охранных частей славянской армии, завел в помещение пленного ромея. Это был невысокий мужчина, брюнет. Под правым глазом фингал. Нижняя губа разбита. Слегка припадает на левую ногу. Видимо, ромею досталось от штурмовиков, которые его захватили. Солдат встал возле двери, а ромей сделал три шага вперед, остановился перед столом и достаточно бодро представился. Легат Андроник Марах, командир 8-й мотострелковой бригады. Был захвачен в плен 3 дня назад. «Присаживайтесь, легат», — я кивнул на привинченный к полу стул. Марах присел, а я открыл его личное дело. Хотел сразу посмотреть, но в глазах туман, и сосредоточиться было трудно. Поэтому пришлось приложить некоторые усилия и сосредоточиться. Что поделать, устал. Сам придумал план по спасению Каменецкого анклава и сразу бросился притворять его в жизнь. От цитадели поспешил на окраину города. Забрал Машу и отвез ее домой. А затем помчался обратно к порталу. На земле нашел Велимира и Кабаргу. И они мне не обрадовались. Ведьмаки не хотели возвращаться на кромку. Но придется. Все-таки для них этот мир родной. Потом отдал указание Чулбасу и Ворону. Пусть собирают оружие, готовят транспорт и проводят закупки необходимых славянцам товаров. Перебрался в Вейрат и сразу к царю. На общение с ним потратил 6 часов с перерывами, и в конце концов он принял мое предложение. Я перебрасываю в Словению 5 гражданских вертолетов и пару танков Т-72, плюс техническую документацию и партию компьютеров с комплектующими и программным обеспечением. Взамен мне разрешается взять из лагерей военнопленных столько ромеев, сколько пожелаю. С одним единственным условием. В ближайшие 5 лет в мире Вейрат они не появятся. Но это не проблема. Я вообще никого возвращать не собирался. Только если за очень большие заслуги или подвиг. Однако по факту ромеям выписывался билет в один конец. В общем, с царем я договорился. Он пообещал выдать для вооружения военнопленных трофейное оружие, которого много, а затем выделил в помощь офицеров гвардии. И вот я в лагере военнопленных, уставший, злой и голодный. Времени, как обычно, не хватало. Следовало поторапливаться. А я хотел спать. «Соберись!» – отдал я себе приказ и встряхнул головой. А затем ознакомился с личным делом пленного легата Мараха. 38 лет. Был 3 раза женат. Детей нет. Потомственный военный. Участие в нескольких локальных конфликтах. Имеются боевые награды. Последняя занимаемая должность – командир мотострелковой номерной бригады. Не гвардия и не спецназ. Но 8-я мотострелковая бригада Неринской империи, по мнению славянских генералов, оказалась самым тяжелым противником. Она всегда вовремя выходила из-под удара и грамотно воевала. В основном из-за того, что ее командир обладал немалым опытом и отменным чутьем на опасность. А еще слыл превосходным тактиком. Поэтому бригада достаточно спокойно, без больших потерь, сдерживала 2 славянские дивизии, и ради захвата Мараха царские военачальники выбросили в тыл противника целый десантно-штурмовой батальон. Все это я узнал, пока добирался в ближайший лагерь военнопленных, и, конечно же, заинтересовался личностью ромейского комбрига. «Меня зовут Олег Курбатов», — посмотрев на пленника, представился я. «Вы дознаватель?» — спросил он. «Нет, я наниматель». «О чем вы?» — ромей нахмурился. «Я вас не понимаю». «Буду краток и сразу перейду к делу. Вы знаете, кто такие челкаины?» «Теперь знаю. Смотрел славянские кинофильмы и читал листовки. Ваш император и многие высокопоставленные генералы, политики и чиновники находились под контролем агентов иной расы. Про это тоже в курсе?» «Да». «Следовательно, понимаете, что существуют иные миры?» «Допускаю это. А при чем здесь я?» «Притом, легат, что вас ждет 25 лет лагерей. Будете лес в славянском лагере валить или камень в горах кайлом рубить. Но все может быть иначе, и вы в состоянии изменить судьбу. Не только свою, но и солдат, которые вам верят». «Против сородичей воевать не стану». Он резко встал. «Я уже это говорил и снова повторю. Есть присяга и моя офицерская честь». «Сядь. Сядь и слушай дальше». Я повысил голос. «С тобой не зря про иные миры говорят». Легат опять разместился на стуле и спросил. «Предлагаете повоевать в другом мире? Что-то мне не верится. Какая-то сказка». «И тем не менее, это так. Рядом с миром Вейрат существуют другие. Ближайшая земля – наша общая прародина. За ней кромка. Там идет война. Воинов не хватает. Люди бьются против порождений тьмы, вампиров и демонов». «Доказательства есть?» «Держи». Я протянул ему планшет с уже запущенным видеороликом на целых 7 минут. Взяв планшет, которого в Вейрате быть не должно, обеими руками, он уставился на экран, а я откинулся на спинку кресла. В голове беспокойные мысли. Я уже не был уверен, что успею вовремя собрать бригаду. Точнее, сколотить подразделение не так уж и сложно. На крайний случай всегда можно поставить людей в строй силой, против их воли, а оружие выдать уже на кромке. Только что это будут за вояки? Мясо для демонов и кровь для вампиров. А нужны бойцы, которые хотя бы немного замотивированы на борьбу. Когда ролик закончился, Марах вернул планшет. Поскреб затылок и уточнил. «Значит, придется воевать против монстров?» «Верно». «А взамен свобода?» «Относительная. Кто выживет, сможет остаться на кромке. А со временем за особые заслуги получит возможность вернуться домой». «Какая-то дополнительная оплата будет?» «Само собой. Но сейчас это не важно. Обговорим условия оплаты позднее. Разумеется, если примешь мое предложение». «А что с вооружением?» «Автоматы и винтовки, пистолеты и гранаты, пулеметы и минометы, ручные и станковые гранатометы. Славянский царь готов вернуть все ваше вооружение». «Боеприпасы?» «Для начала по 2 боекомплекта, а потом получите боеприпасы от местных. Калибры используются одинаковые, что на земле, что на кромке с Вейратом. 5,45 и 7,62 для стрелкового вооружения, для минометов 82 и 120 мм. А бронетранспортеры и самоходные установки? Для них на кромке мало топлива. Оно имеется, но его для местных нужд не всегда всем хватает. Кроме того, возникает вопрос транспортировки. Между точками перехода из Вейрата на кромку, в том месте, где мы должны оказаться, большое расстояние. Примерно 500 километров. А переброска воинов будет производиться автоколоннами. И если людей, не привлекая внимания местных властей, перетащить можно, то с военной техникой наверняка возникнут проблемы. И сколько воинов вам нужно? Усиленная пехотная бригада. 5-6 тысяч воинов. «Много», — протянул он. «Да». «А кто будет командовать бригадой?» «Ты и будешь командовать?» «А если я откажусь?» «Найду другого». Впрочем, я почувствовал, что зацепил Мараха. И это меня порадовало. Ромей не откажется. Легат продолжал задавать вопросы и через полчаса, получив основную информацию, принял окончательное решение. «Я согласен». «В таком случае ступай». «И что мне делать? С чего начать?» «Собери командиров полков и батальонов. Объясни ситуацию и поставь перед выбором. Можно отправиться на каторгу, а можно воевать во благо людей». «Мне не поверят». «А ты постарайся, чтобы поверили. Дави и угрожай, уговаривай и сули награду. Люди сейчас растеряны, а ты предлагаешь путь. Он ведет в неизвестность, но это лучше, чем гнить в каменоломнях. Только в этом лагере 30 тысяч мужиков. Неужели не наберешь 5 тысяч воинов?» «А...» Марах собирался задать очередной вопрос, но я его оборвал. «Через 5 часов жду первый доклад. Охрана знает, чем ты будешь заниматься. И окажет содействие. Приведешь с собой офицеров, которых сможешь убедить. Как понял?» «Мне все ясно. Иди». Будущий воин Каменецкого анклава покинул комнату для допросов, а я достал карты. Одна местная славянская, вторая земная, Рязанская и Владимирская области. Еще раз прикинул маршрут и понадеялся на распорядительность Ворона и Чубаса. Они обязаны обеспечить транспортировку воинов, а это непросто. Хотя почему? Деньги есть. Наймут транспорт и дадут взятку полицейским чинам. После чего большая автоколонна с нелегальными эмигрантами, не выезжая на федеральные трассы, проследует из точки А в точку Б. Усмехнувшись, я убрался на столе и отправился на свежий воздух. Сейчас умыться и покушать, а потом 3-4 часа поспать. Это именно то, что мне сейчас необходимо. После чего... Общий сбор. Взгляд скользнул по обнесенному колючей проволокой огромному лагерю военнопленных. Вышки, группы вооруженных охранников с собаками, душные тесные бараки, в которых находились ромейские вояки, столовая и казарма. Гвардейских офицеров, которые должны мне помогать, нигде не видно. Дармоеды. Самоустранились и сейчас, скорее всего, пьянствуют. Но ничего, высплюсь и разберусь с ними, как положено. И все-таки я тоже офицер гвардии, настоящий полковник, и смело могу раздавать ниже стоящим чинам пинки, подзатыльники и зуботычины. А если вызовут на дуэль, то я приму вызов и проткну парочку дворян. Будут знать, как службу нести. Впрочем, воспитанием гвардейцев я собирался заняться после отдыха и уже хотел направиться в столовую, как заметил снижающийся легкомоторный махаон. Он намеревался приземлиться на полевой аэродром рядом с лагерем, и я по привычке его просканировал. А затем усмехнулся. Почему? Да по той причине, что в самолете оказались знакомые люди. Князь Бравлин собственной персоной, и с ним несколько моих сослуживцев из подразделения 84. Зачем они прилетели? Гадать не стоит. Скоро все узнаем. Я отправился встречать князя и оказался на аэродроме в тот момент, когда Бравлин выпрыгнул из самолета на траву. Князь осмотрелся, увидел меня и подошел. «Здравствуй, Олег», — сказал он. «Здравствуй, Бравлин». «Мы друзья?» «Ну, друзья». «Давай без «ну», друзья или нет?» «Друзья», — подтвердил я. «Тогда почему ты не сообщил, что снова у нас в гостях оказался?» «Ты далеко был, где-то в Неринской империи, а искать тебя или ждать я не мог. Поэтому сразу обратился к царю». «Конечно, он всегда в столице. А в чем дело?» «Помочь тебе хочу». «Чем?» «Воинов дам, которые на кромку с ромеями отправятся. И сам намерен к тебе присоединиться». «Что за войны?» «Две группы из подразделения 84». Я задумался. В чем подвох? И чего на самом деле хочет Бравлин? Знаний ищет. Кромку исследовать желает. И монстров убивать. Это можно устроить. И от помощи отказываться не стоит. Особенно если каждый ствол на счету, и опытных воинов не хватает. Пойдем в столовую. Я прихватил его за локоть. Посидим, поедим, чаю выпьем. Все обговорим. Князь улыбнулся. Поесть я не против. Пойдем.